Глава 26. Москва. Среда. 15:10. Саблин ехал в отделение в возбужденном состоянии. То ли пробежка, так сказалось, то ли напряжение. Надо будет вновь заняться спортом, решил он для себя. «Бойко, я еду сейчас в отделение. Отправь ребят в антикварную лавку». «Да, в ту самую. Я только что там видел Крюкову. Пусть срочно привезут на допрос Карину Хубулани». Саблин убрал телефон в карман. За окном машины город гудел в самом разгаре дня. Прохожие спешили по своим делам, стараясь завершить их до вечера. Но Саблину было не до отдыха. Он продолжал снова и снова прокручивать в голове весь клубок событий. Крюкова работает в магазине, где погиб антиквар. И она же дочь профессора, которого тоже жестоко убили. Ее видела соседка в день убийства Николаева. Кроме того, обоих отравили цианидом. А как известно, яд — оружие женщин. Крюкова во всем этом однозначно замешана, иначе не убегала бы. Бинго! Похоже, он вышел на след убийцы. А магазин — точно сектантское логово. Как же сразу не догадался. Скоро он все выяснит. Капитан это чувствовал. Саблин достал сигарету, чтобы закурить, и в этот момент в заднюю часть машины, где сидел следователь, врезался грузовик.